Глава 11. На личной службе Его Величества. Секунду, что? Антоша у императора? В гостях, ага. В плену, то есть. Что-то ни хрена не могу понять. Его же схватило Братство Свободы. По крайней мере, куда еще он мог деться после того, как магистра Дума убили? Зато теперь понятно... Откуда император знает о том, что я переродился? Антон и рассказал, что приготовил для меня зелье перерождения. Зная об этом, вычислить меня было несложно. Хочешь что-нибудь спросить? Как ни в чем не бывало, интересуется император. Еще как хочу. А можно? Спрашивай. Еще немного времени у нас с тобой есть. Как начинаю я? «Магистр Кушнир оказался у меня?» Тут же перебивает Петр Романович. «Очень просто. Среди Братства Свободы есть мои люди. Больше тебе знать ничего не нужно». «Ага, понятно. Почему же тогда Холод до сих пор жив? Неужто ваши люди не могут его хлопнуть?» «Вижу, ты совсем не разбираешься в политике». «Слышал про систему сдержек и противовесов?» «Конечно. Киваю я». Государь разводит руками, как будто это все объясняет. Но я слегка шокирован, поэтому не очень-то догоняю. Мыслишки есть, только продумать их как следует не успеваю. Император продолжает. «Поэтому я сомневался, стоит ли брать тебя на службу». Возможно, в целях безопасности лучше было бы тебя ликвидировать. Так буднично он говорит об этом, как будто убить меня все равно, что бутерброд не доесть. Вкусный, конечно, ну да фиг с ним. Ты слишком необычный и непредсказуемый. А я сторонник четкого баланса, говорит Петр Романович. Скажем, есть полиция, а есть СБИ. Которая в том числе расследует случаи коррупции и превышения полномочий. Понимаешь? Да, киваю я. Мои таланты разрушительны, и вы не знаете, как можно держать меня под контролем. С чего ты взял, что не знаю? Я уже придумал. Ох, что-то не нравится мне это. Лиза, видимо, была права насчет короткого поводка. «Ты просто принесешь моему доверенному демонику клятву на крови», — говорит император. «Этому человеку служит демон мести. Знаешь, на что они способны?» «Знаю». «Тогда понимаешь, что не сможешь, как ты выразился, выйти из-под контроля. Мне достаточно будет сказать лишь слово, и тебя не станет». «Блин, занятная выходит ситуация». Ведь я с легкостью могу согласиться на подобное предложение. Владыка, хоть и обладает невероятным могуществом, не понимает, на что способен я. Да, от демона мести так просто не уйти. Клятва на крови будет припечатана к моей душе в виде сложного магического конструкта. Если его разрушить, я умру. Но вот если просто впитать из него ману и лишить тем самым силы, я буду свободен, и никто об этом даже не узнает. Император и его демоник будут думать, что я по-прежнему в их власти, ведь немного маны я оставлю, чтобы конструкт держался для видимости. Такие дела. И что мне теперь делать? Склонить голову и согласиться на условия? Или честно признаться, что эта хрень все равно не сработает? Во втором случае Петр Романович может решить, что лучше меня все-таки прикончить. «Раздумываешь?» — спрашивает он. «Вроде того». «В этом нет смысла. Я не даю тебе выбора. Либо кровавая клятва, либо нам придется попрощаться». «Ну да, так я и думал. Что ж, раз выбора нет, то ладно». «Воля ваша, государь!» — говорю я и для вида грустно вздыхаю. Принесу клятву. Сделаешь это прямо сейчас. Завтра я подумаю, что с тобой делать. Император приподнимает руку и творит какое-то простое заклятие. Наверное, как раз призывает своего демоника. «Никакие спецслужбы больше не будут тебя преследовать. Информация будет засекречена. И если кто-нибудь окажется настолько глуп, что попытается тебя схватить, можешь немедленно звонить». «Кому?» «Номер телефона тебе дадут. Считай, что отныне ты под моей личной защитой». «А что насчет Садеева и Караевой?» — спрашиваю я. «Их не тронут. Сегодняшний инцидент в Мытищах будет замят». «Спасибо, государь. Я глубоко киваю. А можно мне увидеться с Антоном?» «Нет», — отрезает Петр Романович, но тут же смягчается. «Не сейчас, по крайней мере». Он поднимается, показывая, что разговор окончен. Я тоже встаю и тараторю, пока государь не ушел. «Разрешите еще вопрос, Ваше Величество?» Он коротко кивает. «Кто убил ректора МГУМИ и за что?» «Неприятный случай», — мрачнеет император. «Его убил тот, кто хотел тебя использовать. Будь уверен, он понесет наказание». «Позвольте мне его наказать». «Ха». Петр Романович ненадолго задумывается. «Возможно, я так и сделаю. В конце концов, надо испытать твою решимость. Увидимся позже, Дима». «Всего доброго, Ваше Величество». Я кланяюсь, и государь покидает кабинет. Я остаюсь один в легком смятении. Встреча прошла не совсем так, как я планировал. Думал, что смогу бравировать своей антимагией и даже слегка надавить, если потребуется. Ага, хренушки. Владыка оказался гораздо тверже и опаснее, чем я себе представлял. С другой стороны, я все равно победил. Жив остался, главное. Избавился от преследования специальных служб. То, что придется работать на императора, не страшно. Можно надеяться, что придется выполнять миссии государственной важности, а не страдать всякой фигней. Через полминуты в комнату заходит слуга и коротко кланяется. «Прошу за мной, господин». Молча следую за лакеем, а за мной следует пара охранников, уже без оружия в руках, просто как почетный конвой. Но они наверняка готовы действовать в случае чего. Меня проводит в здешний ритуальный зал, где ждет доверенный демоник владыки. Им оказывается женщина. Красивая, просто отвал башки. Впечатление портит только строгий деловой костюм, хотя и в нем фигура смотрится шикарно. Вот если бы на ней было облегающее платье, я бы вообще слюной захлебнулся. Красотка молчит, пока нас не оставляет наедине. «Марина», — холодно представляется она. «Просто Марина? Тогда я просто Дима». «Иди сюда, просто Дима. Проведем ритуал. Ты когда-нибудь уже приносил клятву на крови?» «Нет, но с механикой знаком». «Откуда?» Марина приподнимает тонкую бровку. «Это высшая ритуалистика. Неужели на первом курсе проходят подобное?» «Радует, что далеко не все обитатели Кремля в курсе, кто я такой на самом деле. Поэтому приходится немножко приврать. Я был учеником одного выдающегося магистра. Он мне рассказывал». «Магистр Дум?» «О боги, твою мать! Как же я сразу ее не узнал? Да это же Марина Демидова. Она была моей студенткой. Выпустилась года 3 назад. Мы с ней вместе призывали ее первого демона. Надо же, каких успехов достигла. Доверенный демоник самого императора». «Да». С широкой улыбкой киваю. «Меня учил он. А тебя?» «Меня тоже». Девушка не отвечает на мою улыбку. «Хороший был мастер. Давай приступим». Неразговорчивая стала какая-то. Я ее другой помню. Походу, служба на владыку Всероссийского сильно изменила Марину. Ну, делать нечего. Приступаем к ритуалу. Моя бывшая студентка призывает демона, и тот своим когтем оставляет порез сначала на ладони у Марины, потом на моей. И мы соединяем эти самые ладони, позволяя крови смешаться. «Поклянись», — требует девушка, — «что будешь верой и правдой служить императору и государству российскому, что никогда не причинишь вреда благополучию страны, правителя и всей его семьи, что будешь беспрекословно выполнять приказы императора и следовать его воле, где бы ты ни был. Клянись, что будешь служить на благо Российской империи отныне и до самой смерти». «Как пафосно! С ума сойти! Ничего против не имею, я патриот и действительно готов послужить на благо Отечества. Только пункт о беспрекословном выполнении приказов не очень меня вставляет. Однако я уже решил, что так или иначе лишу клятвенную печать силы. Так что все норм». «Клянусь», — говорю я, — «этого достаточно». Самые важные слова Марина произнесла за меня, а после этого она произносит долгое сложное заклинание. «Да, словесное». То есть читает определенную формулу на латыни. Такой вот ритуал. Рисовать никакие символы не требуется. Зато надо досконально точно произнести заклятие, причем с определенной интонацией. Ошибешься, ничего не сработает. Марина делает все правильно. Я чувствую, как внутри меня вспыхивает конструкт полной адской энергии. Демон мести удовлетворенно потирает ладони и смотрит на меня, облизываясь. «Нарушь свое слово, смертный!» — уговаривает он меня. «Я так хочу поживиться твоей душой!» «Разбежался!» — фыркаю я. Марина отзывает демона, коротко кивает мне на прощание и уходит. «Жаль, я бы хотел с ней поболтать и заново познакомиться. Студентка расцвела и стала еще красивее, чем была в институте». За мной опять заходит слуга и учтиво спрашивает. «Господин Могильный, не желаете позавтракать?» «А что, можно?» «Да. Его Величество распорядился вас накормить и затем доставить домой». «Не могу отказаться. Где-где, а в Кремле я точно никогда не завтракал. Но перед этим прошу вернуть моих демонов». Слуга без проблем соглашается, клетки с дюбой и бугоросом привозят прямо в комнату, где меня собираются накормить. Похоже, после принесения кровавой клятвы я перестал быть для них угрозой. «Уважаемый, а можно также накормить моих демонов?» — спрашиваю у слуги. «Что они предпочитают?» — осведомляется тот. «Коровью ногу, сырую, целую», — объявляет Дюба, когда его выпускают. «Боги, тортик, вкусный, шоколадный», — скрипучим голосом просит мелкий. «Он имеет в виду шоколадный», — поясняю я. «Ха, мясо у нас есть, а вот насчет торта, боюсь, кремлевский кондитер еще не прибыл на работу. Подойдет из магазина. Или другие сладости. Что-нибудь придумаем», — кланяется слуга. «Надо же, теперь меня здесь обслуживают как дорогого гостя. Приятно». В итоге для меня приносят 2 яйца пашот, тосты, сырную нарезку и ароматнейший кофе. Для Дюбы целую коровью ногу, как он и просил, а бедняге Бугоросу приходится довольствоваться бельгийским шоколадом и марципаном. Впрочем, малыш не в обиде. Дворцовые сладости пришлись ему по вкусу. После этого мне возвращают белый меч и телефон, а затем ведут на парковку. «Держите, господин Могильный». По дороге слуга протягивает мне ключи. «Что это?» «Ключи от вашей новой квартиры». «Чего?» Я даже останавливаюсь. «Его Величество пожаловал вам служебную квартиру. Во временное пользование, само собой. Это тоже вам. Слуга подает конверт. Внутри пачка денег. Охренеть! Да здесь же 1020, не меньше. Некоторые за год столько не зарабатывают. С чего такая щедрость?» Настораживаюсь я. «Не могу знать, господин. Мне лишь велели передать. Как я понимаю, вы поступили в личное услужение к его императорскому величеству. Те, кто верно ему служит, всегда могут рассчитывать на щедрую награду». «О, как!» «Неожиданно, конечно, но здорово. Оказывается, Петр Романович умеет пользоваться правилом кнута и пряника. Сначала привязал меня к себе клятвой на крови, а потом нехило одарил. Что ж, меня устраивает». Выходим на парковку, где меня усаживают в лимузин с тонированными стеклами и вывозят из Кремля. На Красной площади уже нет полицейского оцепления, но журналисты еще тусуются. Хорошо, что они меня не видят. На выезде я прошу приоткрыть окно и свищу. Абегор заводит мотор и подъезжает. «Следуй за машиной, мой хороший», — говорю я, — «свои». «Рррррр», — отвечает мотоцикл, подавая газу на холостых. Журналисты, естественно, это замечают и со всех ног бегут к нам. Операторы с камерами на плечах выглядят как психи с гранатометами. «Поехали отсюда», — командую водителю. Тот молча давит на педаль, и журналюги остаются ни с чем. Пронесло. Блин, как теперь быть вообще? Наверняка репортеры со всей России захотят узнать, что за шоу я устроил у Спасской башни и чем в итоге все закончилось. Походу, стану знаменитостью. Лицо-то мое в прямом эфире показывали. Вся страна видела. Может, и не вся, конечно, дело ночью происходило. Но многие видели. А кто сразу не увидел, в записи посмотрит. Пытаюсь позвонить сначала Лизе, потом садисту. Оба не берут трубку. Полагаю, у них дел не в проворот. Император хоть и сказал, что инцидент будет замят, последствий это не отменит. Многие погибли ночью. Спецслужбы злы друг на друга. Какое-то время Садюге предстоит это разгребать. Я теперь новый револьвер ему должен. Где достать, ума не приложу. Жеребец был уникальным оружием от какого-то крутого и уже покойного мастера. Второго такого нет. Может, получится у императора что-то подобное выпросить? У него в арсенале 100% есть куча уникальных зачарованных пушек. Я уже получил неплохие бонусы. Когда завоюю доверие Петра Романовича, можно рассчитывать и на другие. Ехать, оказывается, недалеко. Мое новое жилище в центре, в одной из роскошных высоток, где живут одни богачи. Для Аби-Габи находится место на подземной парковке, и я прямо оттуда поднимаюсь на 10-й этаж. Открываю дверь и захожу в квартиру. Ну нифига себе! Шик и блеск. Просторно, классный современный ремонт, свежая мебель. Пожалуй, даже в старой квартире магистра Дума похуже было. Хотя комнат было больше. Впрочем, кухня, спальня и гостиная – нормальный холостяцкий набор. Живу-то я один. Пш-пш-пш. Дюба и Буги появляются рядом со мной. В смысле один? Дюбук пинает меня под коленку. С нами, скрипит Бугарус. Конечно, с вами, мои хорошие. Но вы же не люди. Вам спальное место не нужно. «Ну, телек-то я люблю посмотреть», — говорит Дюба. «Ого, особенно канал для взрослых». «Ты сам меня приучил». «Каюсь, грешен», — улыбаюсь я. «Кстати, зацени, какой большой телевизор. Можешь включить какое-нибудь эротическое шоу, я не против». Пока Дюбук щелкает пультом, а Буги исследует все уголки квартиры, я решаю тупо поваляться на кровати. Тело и мозг требуют отдыха. Но если тело моментально расслабляется, то вот мозг не хочет. Наоборот, начинает усиленно работать. Что у меня там с ядром? Да все та же история. Оно наполнено этой жуткой... Блин, как назвать эту энергию? Пусть будет супермана. Антимана у меня уже есть. Теперь еще одна хрень появилась, с которой надо разбираться. «Дюба!» — зову я. «Лети сюда, дыхни в меня огнем». «Да-да, ща. Тут стриптиз показывают». «Дуй сюда, извращенец!» Рогатый вынужден оторваться от созерцания голых красоток. Залетает в спальню и сходу плюется в меня огненным шаром. Перехватываю, поглощаю заклинание. «Интересно». Я впитал адскую энергию, которую можно считать равной обычной человеческой мане. Они отличаются, но по сути одно и то же. Ядро, как всегда, быстро поглотило ману и переработало в антиману. Так вот, когда я это сделал, количество суперманы в ядре стало меньше. Любопытно. То есть, выходит, Я могу держать в резервуаре одновременно несколько видов энергии, но емкость все равно ограничена. Если одной становится больше, то другой меньше. Запутано. Обычная мана, антимана, супермана. Да по мне теперь можно несколько диссертаций написать. Доктором магических наук стать. Неоднократно. Интересно, а что будет, если я выпущу суперману? Получится ли создавать из нее заклинание? Любопытно, жуть. Но сейчас я точно не в силах ставить эксперименты. Да и не хочу здесь их проводить. Мне как минимум нужны новые насосы-накопители и спокойное место, в котором не получится ничего сломать и никого случайно убить. Решаю отложить дела и все-таки поспать. Кладу голову на приятную упругую подушку и закрываю глаза. А в голову опять мысли всякие лезут. Что имел в виду император, когда говорил про шпионов в рядах братства? Сдержки и противовесы? Это что получается? Владыка вроде как и исподволь контролирует этих террористов? Хотя чего удивляться? Политика – дело сложное и грязное. Даже владыка всероссийский вынужден опираться на верных людей и политические группы. А есть и другие группы, которым воля императора может быть не очень по душе. Вот, например, партия антимагов. Петру Романовичу точно не нравится их деятельность. Он же сам маг, в конце концов. Но просто взять и перевешать неугодных он не может, иначе все это может привести к волнениям и даже мятежу. Поэтому он вполне может из-под тишка управлять Братством Свободы, чтобы создать противовес противникам магии. Да и вообще, как знать, может, именно по воле императора братство и было создано. Только сам Холод наверняка об этом даже не подозревает. Ух, как все непросто. Не зря политика меня раздражает. Болото гребаное. Да, кстати, надо будет не забыть спросить завтра у владыки насчет того, кто убил ректора. И увидеться с Антоном хотелось бы. В итоге я все-таки засыпаю, а просыпаюсь уже вечером от телефонного звонка. Алло, мычу в трубку. Господин Могильный, вас вызывает Его Величество. Строго говорят в трубку, машина уже внизу. Что, прямо сейчас надо ехать? Да, у вас 5 минут. Ладно. Зевая, привожу себя в порядок и спускаюсь на подземную парковку. Опять сажусь в лимузин, и меня везут обратно в Кремль. Проводят в уже знакомый кабинет. На этот раз приходится подождать. Император появляется минут через 20. «Здравствуй, Дима», — говорит он. «Добрый вечер, Ваше Императорское Величество. Я встаю и кланяюсь». «Как ты? Отдохнул? Квартира понравилась?» «Да, Ваше Величество, спасибо большое». Государь садится в кресло и жестом показывает, чтоб я тоже сел. Падаю, жду. «Я принял решение насчет тебя, Дима. Уверен, тебе понравится», — с непроницаемым лицом сообщает император. «Слушаю, Ваше Величество». «Он рассказывает. Я слушаю его и чувствую, как на лице расцветает широченная улыбка. А потом не выдерживаю и начинаю хохотать. Да, мне определенно нравится такой вариант».